Глава 23. Итак, начал Максим, сделав серьезное лицо. Когда-то неподалеку от этого леса жил в своем поместье один граф. И был у этого графа единственный сын. Так случилось, что с доходами у семьи становилось все хуже и хуже. В конце концов, поместье пришло в запустение. И у графа была только одна идея, как поправить положение. Он хотел удачно женить сына на какой-нибудь богатой вдове. «Пока ничего пугающего тут не вижу», – прокомментировала я. «На самом деле я боялась испугаться его истории и выставить себя дурой». «Подождите пока», – ответил мне он и продолжил. Такая вдова быстро нашлась. Она была в возрасте и обладала ужасным характером, но была при деньгах, так что граф одобрил ее кандидатуру. И сын женился бы на ней, чтобы спасти семью, но к своему несчастью влюбился в их молоденькую горничную и попытался отказаться от свадьбы. Тогда граф разозлился и велел отвезти в лес несчастную девушку и оставить тут, в этом самом лесу. И ее дух до сих пор бродит по этому лесу, догадалась о предсказуемой концовке я. «Геля, не перебивай!» – возмутилась Светка, главная защитница комфорта обожаемого ею Максима Игоревича. «Нет. Не так все было», – поспешил исправить свой рассказ он. По слухам, девушке удалось выбраться из леса и спастись, но сын графа этого не знал. Когда ему рассказали о произошедшем, он решил пойти в лес и найти возлюбленную. И поклялся себе, пока не найду ее, из леса не выйду. И вот его-то душа неприкаянная бродит по лесу в поисках любимой и похищает симпатичных девушек, похожих на нее. Бу! Девчонки вздрогнули и захихикали. На первый взгляд история не такая уж и страшная, но рассказана она была в темном лесу ночью, что автоматически прибавляет жути. Мы переглянулись и поежились, оглядываясь на темноту вокруг. «Максим Игоревич, а откуда вы знаете эту историю?» – поинтересовалась я. «Ну, я нашел в интернете, когда искал инфу об этом лесе». Скептически настроенная я достала телефон из кармана. Максим тотчас сделал круглые глаза. «Ясно, придумал он все». Успокоившись, я убрала телефон обратно и стала веселиться, наблюдая за перепуганными одногруппницами. Шашлык жарился мучительно долго, поэтому про страшилку быстро забыли. В ход пошли анекдоты, песни под гитару от Ромы и обсуждение самого ужасного места на Земле, нашего универа и способов выживания в нем. Было весело. Мы все смеялись, общались, и даже наше с Ромой взаимное недовольство – ушло куда-то на второй план, а наша географичка Ирина Викторовна оказалась очень прикольной женщиной. Когда буду ее возраста, хочу видеть себя такой же классной преподавательницей, только по истории. Через пару часов все наелись шашлыка и разошлись по домикам. У меня чесались руки от комариных укусов, видимо, я самый лакомый кусочек для них. Поэтому первым делом я принялась выискивать в рюкзаке мазь. Этот вечер закончился бы отлично, если бы Светка вдруг не вскрикнула. «Что такое?» – спросила Ника. «Перед окном мелькнула какая-то тень!» «Отличная попытка нас напугать!» «Ну, кто-то в туалет пошел», – резонно предположила я. «Но за нашим окном лес!» «И я его понимаю, в эти грязные биотуалеты мне тоже соваться как-то не хочется», – парировала я. «В общем, давайте спать. Завтра вернемся в цивилизацию и...» Вдруг и я увидела, как за окном прошла какая-то зловещая тень. Мне тоже стало как-то не по себе. «А если это дух того несчастного парня?» – пролепетала Светка. «Который похищает симпатичных девушек!» «Тогда тебе бояться нечего!» – не удержалась я и увернулась от брошенной в меня подушки. «А я согласна с Гелей», – заявила вдруг Ника. «В смысле?» – не поняла Светка. «Да я не о том. Нет в этом лесу никаких привидений. И вообще, я пошла подышу свежим воздухом. Кто составит мне компанию?» Желающих не нашлось. Ника пожала плечами, накинула куртку и вышла из домика. Больше никаких теней не мелькало, так что мы успокоились и занялись своими делами. Кто-то читал книжку с телефона, кто-то проверял соцсети. Через час всех начало клонить в сон. Я написала Максиму спокойной ночи, дождалась в ответ сладких снов солнышка, заулыбалась во все 32 и собралась было забраться под одеяло. «Стойте! А где Ника?» Спохватилась я запоздала. «Она еще не вернулась?» — напряглась Светка. «Ее похитил сын графа!» — поспешила нагнать страху Маша. «Да уж, конечно!» — фыркнула я. «Но там и правда бродила какая-то тень!» — прошептала Светка. И тут нам всем стало жутковато. «Надо пойти поискать ее!» Мне показалось это разумным решением, но перепуганные девчонки начали наперебой возражать. Решено было идти к мужчинам, нашим взрослым защитникам. Даже феминистка Маша совершенно не возражала. И вот мы вчетвером стояли около домика Максима и Ромы. За дверью слышался неизменный русский рэп. Не желая терять ни минуты, я постучала в дверь. Та отворилась через пару секунд, и на пороге показался Максим. «Ангелина, я соскучился». Пришлось откашляться, показывая глазами, что я тут не одна. На радостях он, очевидно, не заметил перепуганных девчонок, жмущихся в стороне. «По вашим шуточкам», — нашелся он. «Но потерпел бы до завтра. Зачем вы все пришли?» «Нику похитил сын графа», — выпалила Светка. Хорошо, что они были слишком напуганы, чтобы заметить странность в его поведении. «Чего?» — не понял Максим. «Какой сын?» «Девчонки, ну вы чего? Это все выдумки». «Но ее и правда долго нет», — поддержала Машка. «И под окнами у нас бродила черная тень». «Ну, приехали. Может, зверушка какая-то мимо пробежала? Успокойтесь, нет никакого графа». Он прервался и задумался. «А сколько ее уже нет?» «Около часа назад она вышла подышать свежим воздухом», — ответила я. «И больше мы ее не видели». «И правда странно. Ладно, я пойду и поищу ее, только мне нужна самая смелая из вас в помощнице». «Геля пускай идет!» – немедленно ответила Светка. Даже ее влюбленность в Максима не перевесила страха перед сыном графа. «Да, Геля вот вообще в него не верит!» – поддержала Маша. Девчонки закивали, а Юля даже подтолкнула меня в спину. Максим с трудом смог скрыть довольное выражение лица. Очевидно, на мою компанию он и рассчитывал. А что? В принципе, прогулка по ночному лесу только вдвоем. Звучит романтично. Долгожданное свидание, и я не позволю никакой тени испортить его. Хотя и очень сомневаюсь в ее существовании. Ника наверняка просто в соседнем домике болтает с другими девчонками. Хорошо, что мне не пришло в голову проверить там первым делом, иначе не было бы у нас с Максимом времени только друг для друга.